и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли, побоялись. Вот вашему дедушке и донесли, что Петр Овсянников, мол, на вас жалуется, землю, вишь, отнять изволили. Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой. Вот и взяли мы его отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ним побежал. Что ж, привели его к вашему дому, да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает, а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только, знай, приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступиться от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков, как, мол, эта земля прозывается. Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот, от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках. Я не знал, что отвечать Овсянникову, и не смел взглянуть ему в лицо. А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов Степан Никтополеоныч. Замучил было отца совсем, не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать, и как подопьет, да скажет по-французски «Се бон», да облизнется, хоть святых вон неси. По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки у него наготове и стояли, а не поедешь, тотчас сам нагрянет. И такой странный был человек, в тверезом виде не лгал, а как выпьет и начнет рассказывать, что у него в Питере 3 дома на Фонтанке, один красный с 1 трубой, другой желтый с 2 трубами, а третий синий без труб. И 3 сына, а он и женат-то не бывал. Один в инфантерии, другой в кавалерии, третий сам по себе. И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму генералы, а к младшему все англичане. Вот и поднимается и говорит: «За здравие моего старшего сына, он у меня самый почтительный», и заплачет. И беда, коли кто отказываться станет. «Застрелю», — говорит, — «и хоронить не позволю». А то вскочит и закричит: «Пляши, народ Божий, на свою потеху и мое утешение». «Ну ты и пляши, хоть умирай, а пляши». Девок своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь как есть, до утра хором поют. И какая выше голосом забирает, то и награда. А станут уставать, голову на руки положит и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая, покидают меня, голубчика». Конюха тотчас девок и приободрят: «Отец-то мой ему и полюбись, что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал. И точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер. С голубятни в пьяном виде свалился. Так вот, какие у нас соседушки были». «Как времена-то изменились», — заметил я. «Да-да», — подтвердил Овсянников. «Ну и то сказать, в старые-то годы дворяне живали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож. Я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там перевелись теперь. Вы были в Москве?» «Был, давно, очень давно. Мне вот теперь 73-й год пошел, а в Москву я ездил на 16-м году. Овсянников вздохнул. «Кого ж вы там видали?»